Еще до наступления мы, ребята, припрятали для меня хорьк в лесу, чтобы рану не бередил по дороге. После того, как освободили Чудова, сходили за ним и пригнали в Грузино. Ну, а там кто-то из политотдела 59-й хотел его забрать. Повздорили и связали троих. «Где машина?» «Здесь, я на ней приехал». «Буржуй, заживет плечо, мне отдашь, а пока катайся. Это тебе за танки у Луги. Но предупреди бойцов, что последний раз драки устраивали. Больше прикрывать не буду». На самом деле, не первый и, наверное, не последний раз Говоров прощат моим ухарям многое. За пьянку в Янина пострадал только ротный, был бы на месте и сам бы остался в роте. И про несдачу трофейного оружия знает, и о наличии у нас комплектов немецкого обмундирования, немецких радиостанций, и то, что у нас отрабатываются строевые приемы немецкой армии. Все он знает. Машина Говорову не досталась. Через 2 недели у ям Тесова ее познают как машину похищенного оберст-лейтенанта фельджандармерии. Будет бой, в котором погибнет чудесный парень Костя Любимов. Говоров, получив данные о танках, сосредоточил имеющиеся в его распоряжении танки на подступах к Любани, принял встречный бой и, потеряв 7 машин, танковая группа ворвалась в Любань. Наконец доукомплектовали и довооружили 59-ю армию, и она усилила уже потрепанные батальоны на Чудовском плацдарме. 25 января перешла в наступление 4-я армия от Погостья и Жарка. Подрезанный до самой болотницы Любаньский выступ создал большие трудности со снабжением 30-го АК немцев, а в ночь на 28-е корпус, бросив тяжелое вооружение, лесами начал отход за линию железной дороги Ленинград-Москва на линию Лисина-Тарасова-Еглина-Спасска-Полисть. Минимальное расстояние между фронтом и железкой было 3 километра. В этот момент появились люди Кагановича, восстановили мост через Волхов, и в газете «Правда» был опубликован репортаж из поезда «Красная стрела». Я, наконец, избавился от ежедневных перевязок, и у моих бойцов закончился период относительного безделья. Начались обычные ежедневные занятия. Бег, лыжи, стрельба, рукопашка, тактика, вождение нашей немецкой техники, немецкий язык, строевая по 2 уставам, диверсионные и радиодело. Качественно поменялся состав роты. Людей, прошедших спецшколы, практически не осталось. Пополнение приходит очень слабо подготовленным, отощавшим, без заработанных навыков владения оружием. Это в кино про войну. В разведку беру прямо из строев. А в период затишья разведчики специализируются на употреблении самогона и беготни по бабам. Фактически, они отдыхают на выходах, а остальное время учатся отрабатывать до автоматизма все приемы. Экзаменатор у них строгий, баба с косой. Поговорил на эту тему с Евстигнеевым. «Товарищ генерал, очень слабое пополнение. Курс молодого бойца и все. И радисток, и девчонок насовали, 6 штук. Нагрузка на радиста на выходе больше, чем на бойца». Больше 3 иметь в роте не могу, а комплектовать группы некем. Потерпи, будет тебе пополнение. В первых числах марта делаем выпуск в школе. Пока обходись тем, что есть. То, что девчат много, это даже хорошо в свете выполнения нового задания. Северо-западный просит поработать в районе Пскова. Оттуда немцы снабжают 2-й армейский корпус по воздуху. Требуется обеспечить диверсии на аэродромах противника и вскрыть расположение средств ПВО для наших ночных бомбардировщиков. Готовь роту. Заедешь в отдел, получишь задание. Первой группой туда пошла группа Любимова. Но машину мы подобрали неудачную. Несмотря на эсэсовскую форму и хорошо сделанные документы, группа была вынуждена принять бой у ям Тесова. Потеряла машину и 2 человек. Пскову не дошла. Костя в последнее время ухаживал за Женей Артемьевой. Хотел жениться на ней. У меня спрашивал, не собираюсь ли я приударить за Женей. Женечка перевязывала меня каждый день. Я его заверил, что никаких намерений у меня нет. И он, счастливый, удалился. И вот теперь надо идти и говорить ей, что Кости больше нет. Женя улыбнулась моему приходу. «Здравствуйте, товарищ капитан. Нужна перевязка?» «Нет, Женя. Костя погиб». «Я знаю. Уже прибегали девчонки из взвода связи. Очень жаль, хороший разведчик был». «Но у нас ничего не было, товарищ капитан. Я не совсем понимаю, почему даже вы мне об этом говорите. Ну, то, что он иногда приходил в санчасть, его было не выгнать. Это все, что нас связывало, товарищ капитан. Я ему говорила, что люблю другого человека, но он меня и слушать не хотел». «Извините, Женечка, не знал». «Да, вы невнимательны. Это правда, что я вся рота уходит на задание, а я остаюсь здесь?» «Да, правда. У вас нет выполненных прыжков с парашютом, поэтому вы останетесь в расположении». «Это не так, товарищ капитан. У меня 6 прыжков. Удостоверение лежит дома на международном. Я пойду с ротой». «Хорошо. Тогда с сегодняшнего дня на занятия. Необходимо сдать бег на лыжах, стрельбу и полосу препятствий». «Есть, товарищ капитан. Спасибо». «Не за что. Выход очень тяжелый, особенно для первого раза. Я справлюсь». «Ну хорошо, до свидания». Через день приступили к укладке парашютов. Задание было очень сложным — произвести диверсию на аэродроме Псков-Южный, сжечь максимальное количество транспортных самолетов и обеспечить наведение авиации дальнего действия на этот аэродром. Ближайший партизанский отряд в 80 километрах от аэродрома. Здесь у нас на плацу крутится секретарь ленинградского обкома Никитин. Он командир партизанского движения в области. Для него тоже укладываем почти 50 грузовых парашютов и набиваем сотни мешков и грузовых контейнеров. По сравнению с современной техникой, есть очень существенные отличия. Радистов хотят бросать отдельно от рации. Пришлось ругаться с начальником ПДС и показывать крепление радиостанции под парашютистом. Мне не хватало только потерять Телефункин и Северки. Следующий день провели на морозе на аэродроме в Крестцах. Вроде ничего не забыли, но люди замерзли. Наконец начали погрузку на С-47 и ДС-3. В самолетах тоже холодно, но хоть ветер не дует. Фронт пересекаем между Старой Руссой и Шимском. Через 30 минут дали команду приготовиться. Судя по выражению лица военфельдшера Артемьевой, про 6 прыжков она соврала. Перестегнул ее последний. Но вышли все, никого не пришлось выбрасывать. Внизу темень, и только 5 костров показывают площадку приземления. Развязал страховку. МП-40 изготовился для стрельбы с воздуха. Приземление было мягким, много снега. Надо искать контейнеры с лыжами. Еще в воздухе нашел глазами парашют Жени. После приземления забросил свой парашют в сумку и пошел ей помочь. У нее разбита губа. Ударилась при приземлении. Соврала, что 6 прыжков. Соврала. Не успела я выполнить прыжки. Война началась. А так училась в аэроклубе. Ноги целы. Вроде бы целы. Гудят только. Автомат к бою, и пошли. Десантник 3 минуты орел, а остальное время лошадь, гласит народная мудрость. Идем, сгибаясь под тяжестью парашютов и снаряжения, по рыхлому глубокому снегу. Где-то через 400 метров раздалась команда. «Стой, не с места, пароль!» «Выхухоль, отзыв! Бобер, проходи!» Наконец-то Розваль, не хоть какая-то тропа. По дороге подобрали еще 8 бойцов. Подъехали к кострам. «Где командир? А вы кто?» «Командир роты, позывной Иволга». «Здесь побудьте», — ответил возничий. Встал, пошел к группе людей у центрального костра. Вернулся оттуда в сопровождении 4 человек. Один из них, невысокий человек в ушанке, со скуластым лицом, запросил пароль. «Куница, отзыв. Воробей. Здравствуйте. Капитан Герман, командир 3-й бригады. Капитан Иволгин, командир роты разведки. Вы к нам? Нет, товарищ капитан, у нас отдельное задание. Поможете собрать мешки и контейнеры? Там и вам гостинцы. Да, конечно, но с утра уже. А лучше сейчас. Немцы с воздуха могут заметить парашюты. Да немцев рядом нет. Они сюда и не сунутся. Сейчас соберем ваших людей и то, что сможем, а с утра отправим людей на поиски остального. Так что поехали, капитан, в лагерь. Здесь останутся люди встречать оставшихся. Одну минуту. Найду кого-нибудь из своих командиров. Рота, становись. Белые маск-халаты зашевелились и быстро построились. Командирам взводов доложить о наличии людей. Первый взвод. Командира еще нет. В строю 27 человек, отсутствует 9. Помком взвода старшина Силантьев. Есть. Второй взвод. 36 по списку. 36 в строю, товарищ капитан. Комвзвода лейтенант Овечкин. Молодец, Сашка. Третий взвод. По списку 36. В строю 35. Нет красноармейца Панфилова. Комвзвода старший лейтенант Коршунов. Взвод связи. По списку 24. В строю 18. Помком взвода сержант Андрейченко. Минометный взвод. По списку 42. В строю 18, товарищ командир. Командир взвода лейтенант Таланов. «Ищите своих людей и технику, Василий», — сказал я подошедшему старшему политруку Сарову. «Остаешься за меня. Собрать людей и грузы. Приступайте. Андреев, за мной», — приказал я своему ординарцу. «Приданные десантники из 3-го воздушно-десантного корпуса задерживают роту. Но без них наша операция невыполнима».